Глава третья. И такое тоже случается. Дель. Эллио так и порывался догнать Тейрона, гавкая ему в спину, как какая-то мелкая псина, но новенький не реагировал на него, спокойно удаляясь от магического дерева. Было ли мне обидно от его слов? Скорее нет, чем да, ведь Тейрон Лемар прав. Он не просил у меня помощи. Да и как бы этот парень выглядел в глазах остальных, прими он ее от хрупкой девушки? И вообще, мой поступок только создал ему проблем, которых, как было видно, у него с появлением в нашей группе и без того достаточно. Ко мне не сразу пришло осознание, что я поступила глупо. Нужно было как-то иначе отвлечь Эллиота, но на тот момент во мне говорили эмоции, поэтому получилось все именно так, как получилось. «Совсем уже оборзела эта чернь!» — гневно скрипнул зубами сын друзей моих родителей. «Не знает своего места!» Продолжал он, распушив передо мной свой павлиний хвост. «В этом-то и есть твой минус», — подумалось мне. «Ты кичишься своим положением в обществе и превосходством над остальными, унижая других. Это так омерзительно. Кем бы ты был, если бы не твои знатные родители? Таким же, как Тейрон. Хотя нет, таким же ты точно бы не был. Тебе до него еще расти и расти». «Хватит», — вплела в свой голос стальные нотки. «Да, ты права», — кивнул Эллиот, прочищая горло. «Хватит тратить время на таких, как он». «Ты так проницателен?» — хмыкнула я. «Для каждого человека время бесценно, так как его жизнь не настолько долгая, как того хотелось бы». Эллиот вопросительно вскинул свои светлые брови, конечно же, не понимая, что именно я имею в виду. «Поэтому не трать мое время попусту», — добавила я, слыша, как два прихвостня, пришедшие сюда вместе с главным заводилой нашей группы, закашлялись. «Что?» — лицо Эллиота сменило важное выражение на растерянное. «Я не понял, ты...» «Я говорю, не стоит больше оказывать свои знаки внимания. Они мне не интересны». Смотрела прямо в его глаза, в которых было написано «неверие». «Что, неубедительно? Хорошо, тогда я продолжу». «Как и ты сам, мне тоже не интересен. Поэтому оглянись вокруг и выбери одну из многих девушек, что мечтают быть рядом с тобой. Между нами никогда и ничего не будет. Запомни это». От произнесенных мною слов дыхание парня участилось, а его пальцы сжались в кулаки. Он был в бешенстве, но ничего не мог ни сказать в ответ, ни сделать, потому что не посмеет. «Ты сын семьи, с которой дружат мои родители. На этом и остановимся», — кивнула я. Не желая больше задерживаться здесь ни минуты, я занесла ногу для шага, но... «Неужели тебе понравился этот нищеброд?» — прилетело негодующее в спину. «Серьезно, Дель?» «Чушь не неси!» Спокойно обернувшись, я встретилась с потемневшим взглядом Эллиота. «Мне только слухов еще не хватало!» Хмыкнув, я направилась в сторону общежития. Почти сразу осознала, как легко стало на душе от того, что расставила все точки над «и». И почему не сделала этого раньше? Почему терпела глупые шуточки и возмущающие подмигивания? Всему виной мое воспитание, видимо. Леди должна быть сдержанной, имеющей уважение к себе и окружающим, обладающей чувством собственного достоинства, доброй и вежливой. Наверное, именно поэтому я оттягивала разговор с Эллиотом, не желая выводить его и себя на эмоции. Чуть позже сидела за столом в своей комнате, делая пометки, взятые из учебного пособия. Сколько себя помню, всегда прикладывала все силы к учебе, чтобы быть одной из лучших. Ведь мои родители так радовались, когда просматривали табель успеваемости. Ночь прошла быстро. Привела себя в порядок, надела спортивную форму, от одного вида которой хотелось сморщиться. Слишком узкие штаны плотно обтягивали бедра и пятую точку. Парни во время занятий не отрывали глаз от девушек, а они и рады их вниманию, только успевая крутить задницами. Оглядев себя в зеркало, собрала волосы в высокий хвост и вышла в коридор. Уже издалека заметив магистра Шитейна, любителя спустить с адептов 7 потов, поняла, что он не в настроении. Мужчина в форме недовольно хмурился, сложив руки за спиной. «Видимо, — заключила я, — сегодня одним бегом дело не обойдется». До начала лекции оставалось всего ничего, поэтому я направилась к кучкующимся девушкам, среди которых заметила Селену. «Дейль! — заголосила подруга на всю округу, отчего Эллиот мгновенно отыскал меня взглядом, недовольно щурясь. Как ни в чем не бывало, я кивнула ему, здороваясь и проходя мимо. Внезапно возникло мимолетное желание увидеть Тейрона, но я вовремя одернула себя, выкидывая ненужные глупости из головы. «Что случилось вчера у дерева?» — зашептала Селена, стоило мне встать возле нее. «Эллиот был сам не свой. Я в окно его видела». «Долго будем болтать?» — рявкнул магистр, отчего все замолчали, не желая злить этого беспощадного зверя, который мог загонять адептов до полусмерти. «Сегодня развиваем выносливость». Со стороны девушек послышался обреченный вздох, но меня услышанное не тронуло от слова совсем, так как низ живота обеспокоил ноющей болью. «Какое сегодня число?» — запаниковала я. «Нет», — перебирая в голове даты, пришла к выводу, что именно сегодня заниматься бегом мне нежелательно. «Пять кругов», — продолжал рычать магистр. «Это для девушек, а для парней...» Ноющая боль становилась сильнее, а мое сердце забилось чаще. «Как теперь быть?» «Вперед!» — скомандовал мужчина в форме, стрельнув холодным взглядом. «Каракатицам здесь не место!» Все пустились бежать, как и положено. Парни впереди. Низ живота ныл все сильнее, и я не представляла, как выкручусь из этой ситуации. «Магистр Шитейн», — подошла я к мужчине. «Могу ли я...» — замялась на пару секунд. «Сходить до общежития, переодеться. Но не говорить же ему, что мне нужна магическая ткань, так как вот-вот должны начаться критические дни». «Раньше нужно было об этом думать», — рыкнул он в ответ. «Лекции для всех начинаются одинаково. Бегите, адептка Ди Эймс». «Но мне нужно...» «Вперед, я сказал», — гаркнул магистр. Глотая ком неминуемого позора, я неспешно побежала за всеми, замечая впереди слегка отделившуюся фигуру парня, которого сразу узнала. Тейрон Лемар. Он бежал быстро, стремительно увеличивая расстояние между собой и бегущими позади. Селена тоже ускорилась, повиливая бедрами возле одного из адептов. Первый круг я преодолела, боясь за каждый шаг, но все же веря, что организм не подведет меня, а дождется завершения занятий. Но нет, стоило только добежать до середины второго круга, как между ног ощутилась горячая влага, пропитывающая ткань. «Нет, нет, нет! Если кто-то увидит, я никогда не отмоюсь от этого позора!» — пульсировала мысль в голове.